первую же ночь по прибытии в Россию на собрании в особняке Кшесинской он произнес речь, прозвучавшую резким диссонансом прежней примирительной политики большевиков. 17 апреля он написал свои знаменитые тезисы, которые два дня спустя опубликовала «Правда». Первый тезис Ленина был связан с войной. Для него война со стороны России и при новом правительстве Львова и Ко, безусловно, остается грабительской, империалистской войной в силу капиталистического характера этого правительства, недопустимой ни малейшей уступки революционному оборончеству. Его третий тезис гласил: никакой поддержки временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний. В пятом тезисе предлагалось: не парламентская республика, а республика советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране снизу доверху. Ленинские тезисы встретили непонимание в самом центре большевистской партии. Каменев отвечал Ленину в следующем номере «Правды». Голденберг объявил, что Лениным водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии. Едва ли нужно говорить, что меньшевики и эсеры заняли по отношению к тезисам враждебную позицию. Ленин оказался как бы в изоляции. Но уже несколько раз за время своей деятельности он оставался в одиночестве и не проявлял страха. И теперь он не выказывал никаких признаков беспокойства. Ленин очутился в гораздо более благоприятных условиях, чем прежде. Он получил полную свободу для агитации и пропаганды. Он находился в России и в самом центре революции и российского рабочего движения, и конкретно в том месте, где большевики имели твердую поддержку рабочих, просвещенных большевистскими газетами в период деятельности ДУМ. Ленин направил свои усилия главным образом на подготовку партийных кадров из рабочих и солдат. Он также старался не ограничиваться абстрактной агитацией, а давал практические уроки, обучал своих сторонников организовывать уличные демонстрации. В этот момент важно было выбрать лозунги, которые не столкнули бы его с большинством в Совете. Поэтому Ленин вначале старался направить свои удары не на партии в Совете, а на Временное правительство, и особенно на те стороны его деятельности, которые можно было классифицировать как буржуазные и империалистические. Первая такая возможность представилась Ленину после заявления министра иностранных дел Милюкова, в котором тот подтвердил лояльность Временного правительства союзникам по войне и верность заключенных между союзниками договором. В этом заявлении просматривались империалистические устремления Временного правительства. Такая политика, преследующая цели аннексии, была неприемлема не только для интернационалистов, но и для социалистов-оборонцев. Большевики получили возможность выступить против Временного правительства, прикрывшись лозунгами не только собственной партии, но и всего Совета. 3 и 4 мая они организовали уличные демонстрации против Милюкова. Кадеты устроили ответную демонстрацию в его поддержку. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов принял на себя роль своего рода арбитра между кадетами и большевиками. На два дня были запрещены все демонстрации. Однако эти события привели к реорганизации Временного правительства. Милюков и Гучков, наиболее деятельные министры первого кабинета, были вынуждены подать в отставку. В новый состав правительства вошли меньшевики и эсеры. Военным министром стал Керенский. В мае и июне Ленин занимался интенсивной партийной работой. С 7 по 12 мая он руководил Всероссийской большевистской партийной конференцией, которая в своих резолюциях одобрила основные положения ленинских тезисов. Временное правительство объявлялось правительством помещиков и капиталистов. Признавался абсолютно невозможным союз с оборонцами, эсерами и меньшевиками. но в оценке войны конференция — зальность ленинских тезисов, заметив, что...